По случаю 5-летия со дня присвоения высшему руководителю Ким Чен Ыну звания маршала Корейской Народно-Демократической Республики, 12 июля опубликовали совместное заявление швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гору Пекту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чуче. Они подчеркнули, что присвоение Ким Чен Ыну звания маршала Корейской Народно-Демократической Республики является выражением безграничного почтения и доверия партии, армии и народа КНДР к нему.